У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца, но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно. — Нагло! — сказал я, не находя слов. — Нагло себя ведешь, нагло! Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать. — А дальше? — спросила Майка, презрительно усмехаясь. — Все! — сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее. — А если все, — сказала Майка, — то иди в рубку и целуйся со своим Комовым, а заодно со своим Томом и прочей своей кибертехникой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ, нет у меня товарища. Ну что ж, перебьемся. Приятного аппетита, — сказал я и на негнущихся ногах направился в коридор. Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали, я, заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. В голове у меня в горькой и бездонной пустоте кружились, сталкивались и рассыпались невысказанные слова. Глупо. Глупо. Ну ладно, но не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится. В конце концов, тебя сюда не приглашали. Случайно ты здесь оказалась. Так уж веди себя, как полагается. Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный. Снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят. Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела, абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится. Ну хорошо, ну не нравится тебе. Ну откажись! Ведь так все шло славно, только-только с малышом сошлись. Такой парень чудесный и умница, с ним горы можно было бы своротить. Эх ты, квартирьер, друг называется. А теперь вот ни малыша, ни друга. И Комов тоже хорош. Ломится, как вездеход, напролом, не посоветуется, не объяснит ничего толком. Нет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал, дудки. Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2» с Вадиком, Станей, с головастой Нинон, в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов! Незаметно я заснул и спал так, что только бурбалки отскакивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое суток я не проспал и 4 часов. Еле-еле Вандерхуза меня добудился. Пора было на вахту. — А Майка? — спросил я с просонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхуза сделал вид, что не расслышал. Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что вокруг корабля ничего не происходит и что через 6 часов меня сменит Комов.